Крайний север. Золоторогий олень помчал наших героев на крайний север России, где природа сурова и великолепна. Это тундра с вечно мерзлой почвой. Здесь всегда царит холод, но о нем абсолютно забываешь, когда на небе появляется радужное волшебство, северное сияние. И народы, которые живут в тундре, наделены богатой фантазией и творчеством. Это жители Таймыра, Ямало-Ненецкого округа, Камчатки, Хабаровска, Магадана, Мурманской, Тюменской, Сахалинской областей, Красноярского края, Югры, Республики Тува, Якутии и Чукотки. А в республиках Карелия — слушайте главу «Карелия» — и Коми — слушайте главу «Столбы выветривания» на плато Мань-Пупунёр в Коми, которые тоже относятся к крайнему северу, Шура и Муркис уже побывали.